Несмотря на распоясавшуюся тьму, надо твердо верить в грядущую победу света. Будущее светло. Мрак настоящего, по закону противоположения, может дать представление о свете, который придет ему на смену. Но сил надо много, чтобы выдержать постоянный натиск тьмы. Утешение в том, что сила духа растет на противостоянии тьме. Огненная энергия усиливается при постоянном пользовании ею. Если нет сил что-то преодолеть в данный момент, значит, огонек еще слаб. Значит, надо ебить напряжение еще большее и его нагнетать до тех пор, пока сопротивление темных не будет сломлено. Силы духа неисчерпаемы, когда призваны. Темные надеются на вашу слабость, на то, что сложите в бессилии руки, но если увидят, что каждая их попытка встречается все большим и большим возрастанием мощи психической энергии, вынуждены будут они отступить. И если они упорны в постоянстве своего вредительства, то вы проявите упорство еще больше единения с нами, чтобы действовать силою объединенную. Ваша сила в единении, в объединении сознания с нами. Тьма сильна лишь до известного предела, за которым проявляется ее бессилие, и она, побежденная, отступит. Явите мужество и веру в непобедимость сил света, идущий со мною непобедим.